обнаруженные новые документы заставляют меня внести изменения в хронологию событий, происшедших в эти дни в Арли, какой я придерживался в «Жизни Ван Гога». Само собой, в последующие издания «Жизни Ван Гога» будут внесены соответствующие изменения. В тот же вечер в кафе он бросил в голову Гогена свой стакан со спиртным. Гоген успел увернуться. Не теряя хладнокровия, он схватил Винсента в охапку и отвел домой на площадь Ламартина, где Винсент мгновенно уснул. «Хватит!» — Гоген понял, что больше ждать нельзя. Надо бежать от этого опасного компаньона. К черту все планы! Утром он предупредил Ван Гога, что завтра, в понедельник, он покидает Арль. В воскресенье вечером Гоген вышел прогуляться в последний раз. Было уже темно. Художник перешел площадь Ламартина. Он был почти у кавалерийских ворот, когда вдруг услышал, что за ним кто-то бежит. Он узнал шаги Ван Гога, быстро обернулся и вовремя. Винсент бросился на него с раскрытой бритвой в руках. Под взглядом Гогена Винсент замер в растерянности, потом опустил голову. «Вы молчите. Ну что ж, я тоже буду молчать», — сказал он и побежал обратно к дому. Гоген домой не вернулся. Он решил переночевать в гостинице. Разыгравшаяся сцена ужаснула его. Он был так взволнован, что заснул только около 3 часов ночи. Может, в эту минуту я проявил трусость. Наверное, мне следовало отнять у него бритву и попытаться его успокоить. Поднявшись утром в понедельник, Гоген сразу же направился на площадь Ламартина. Перед домом с желтым фасадом он увидел толпу жандармов, а у дверей человека в котелке полицейского комиссара. Когда Гоген подошел ближе, комиссар объявил ему, что его подозревают в убийстве его друга. Дом был весь в пятнах крови. Окровавленные салфетки валялись на плитках пола на первом этаже. Винсент лежал у себя в комнате, неподвижно скрючившись под одеялом. «Он мертв», — заявил комиссар. Потрясенный этой новостью и предъявленным ему обвинением, Гоген в первую минуту совершенно растерялся. С трудом овладев собой, он попросил комиссара вместе с ним подняться на 2-й этаж. Там он с облегчением убедился, что тело его друга теплое. Винсент жив. «Пожалуйста, мсье», — шепнул он комиссару, — «разбудите этого человека с величайшей осторожностью, а если он спросит обо мне, скажите, что я уехал в Париж. Мой вид может подействовать на него роковым образом». Комиссар тотчас послал за врачом и каретой. Все объяснилось. Мало-помалу удалось восстановить, что произошло. Вечером, после того, как он бросился на Гогена на площади Ламартина, Винсент вернулся домой и отрезал себе ухо. Положив его в конверт, он явился в дом терпимости к своей подружке Рошели с улицы Бударль. «На память обо мне», — сказал он, протянув ей конверт, и вернулся домой спать. Проснувшись, Ван Гог стал настойчиво расспрашивать о своем друге. Но Гоген остерегался появляться перед ним. Вскоре Винсента увезли в больницу. Как только он оказался там, ему стало хуже. Он кричал, бронил монахинь, вымазал себе лицо углем. Пришлось заточить его в изолятор. Гоген дожидался Тео, которого вызвал телеграммой. Винсент кричал и пел в своей одиночной келье. А на город спускалась ночь. Рождественская ночь, которую скоро должен был огласить колокольный звон. Вернувшись из Арли вместе с Тео, Гоген остановился у Шуфеникера. Гоген и Тео выехали из Арли, по-видимому, 26 декабря. Во всяком случае, 27-го Гоген уже находился в Париже. На рассвете 28-го он присутствовал на казни Прадо, приговоренного к смерти за убийство еще за 6 недель до этого. Казнь состоялась на площади Ла-Рокет. Винсент рассказывал Гогену об этом преступлении, которое, по его словам, было совершено в кабаре «Тамбурин». Так как Тео щедро возместил ему расходы, которые у него были в Арли, Гоген снял на 3 месяца мастерскую на улице Монсурин, 25. Конец содружества с Ван Гогом не особенно повлиял на планы Гогена. Он не собирался задерживаться в Париже, и если счастье ему улыбнется, — рассуждал он осуществит свою поездку на Мартинику. Он по-прежнему возлагал большие надежды на выставку группы 20. Он даже рассчитывал в связи с этим поехать в Бельгию, а оттуда в Копенгаген и пожить там месяц. В ответ на посланные 200 франков и письмо Шуффе Мэтта написала мужу нежное письмо. «Ты пишешь, что Шуффенекер слишком уж курит мне фимиам», — отвечал Гоген жене. «Однако он говорит почти слово в слово то, что говорят многие другие, даже Дега. Это пират, — говорит он, — но зато и силен же он. Это подлинное искусство».